На траверсе планеты Дабок. 10 июня 2607 года. 1 час 10 минут до начала атаки. 6 космических крейсеров шли клином. Издалека, с расстояния в несколько сот тысяч километров, даже в оптике следящих устройств данное движение выглядело вполне безобидно. Упорядоченные искорки света, построившиеся маленькой пирамидкой, не могли испугать стороннего наблюдателя. Тем более не воспринималось серьезно небольшое облачко вспомогательных судов, похожих на горсть серебристой пыли, брошенную на потеху солнечному ветру. А зря. Каждая пылинка данного облака являлась по меньшей мере конвойным носителем. Планета приближалась. Искорки света росли, принимая осязаемые контуры клиновидных конструкций, длиной в несколько километров каждая. Их темная броня вспухала над стройками бесчисленных орудийных башен, меж которых угадывались плотно сомкнутые сейчас створы стартовых электромагнитных катапульт, предназначенных для выброса в космос истребителей поддержки или старта десантных модулей при планетарных атаках. Головной крейсер, двигавшийся в вершине пирамиды, был темен как ночь. Никаких опознавательных огней или иных навигационных сигналов. Черная тень на фоне черного неба. И лишь пламя, полыхающее в корме корабля, скупо подсвечивало его контур, позволяя прочитать название, нанесенное метровыми буквами на броню в районе главного шлюза. Эндгроус. Вслед за ним, освещенные выхлопом ионных двигателей флагмана эскадры, скользили апостол Петр и тень Земли. Замыкали пирамиду еще три крейсера, за которыми двигались три десятка меньших космических судов. Это была сила, способная перемалывать звездные системы с той же легкостью, как гусеница танка сминает случайно попавшую под трак детскую игрушку. Адмирал Нагума расхаживал по мягкому ковру, которым была выстелена палуба боевого мостика флагманского крейсера «Эндгроус», бросая косые хмурые взгляды на обзорные экраны, куда транслировалось укрупненное изображение подвергшейся атаке звездной системы. Безымянная звезда пронзительно желтым, ослепительным шариком зависла в черноте космоса. Соседний экран показывал серо-голубую, измазанную разводами облачности планету, вокруг которой вращалась невзрачная горошина, лишенной атмосферы Луны. Приборы визуального увеличения показывали лишь размытые границы стратосферы Дабога, да пару-тройку спутников совершенно мирного предназначения. Никаких следящих устройств, систем орбитальной обороны, космических станций. Казалось бы, легкая добыча, перезрелое яблоко, что должно упасть к ногам всемирного правительства, став отправной точкой для второго рывка галактической экспансии, инициированного с Земли. Однако, несмотря на оптимистичность прогнозов и совершенно недвусмысленный приказ, Нагума нервничал. Командующий тремя объединенными флотами Земного Альянса не был согласен с тем планом, который носил кодовое название «Акция устрашения». Ему казалось неправильным начинать покорение колоний с демонстративной орбитальной бомбардировки. Но, к сожалению, планы операции утверждал не он. «Хватит», – мысленно оборвал себя сам Нагума. «Это мой долг перед миллиардами людей, заточенных в границах Солнечной системы». Адмирал не был гуманистом, его не мучила совесть. Он в полной мере осознавал, что они собираются сделать. Единственное, во что верил Нагума, будущие поколения разберутся, кто есть кто. И это уже будет их дело, поставить ему памятник или превратить его имя в проклятие.